или же он исходит из собственных субъективных представлений о том, кто из них больше подходит Ольге. Или он уже знает об Артура достаточно, чтобы ему не доверять. Или в этот раз он не смог бы быть беспристрастным, помня о том, что обязан Кантору жизнью, и не один раз. И ведь тоже не проверишь.